А молодые альпинисты со смехом пошли дальше. Она-то присела на краю обрыва, мокрая от пота, и повинен в этом был не столько крутой подъем, сколько внезапная сердечная слабость. Дыхание понемногу успокаивалось, и Анетта, прижав пальцы к пульсировавшей под горлом артерии, старалась обнаружить врага, тайком прокравшего свой лагерь. Волей-неволей приходилось признать свои границы. Они уж не раз напоминали болезни, участившиеся гриппы, но она не желала брать их в расчет, она твердила себе. «Временное отступление! Только временное! Дайте срок, поправлюсь и снова отвоюю свои границы по Рейну!» А сейчас она была вынуждена согласиться, что надо отодвинуть свои границы. Но куда и как далеко? И удастся ли сохранить их впредь, даже в таком урезанном виде? Французская компания и рано или поздно прощание Фонтенбло. Насмешливая улыбка приподняла уголок ее трудно дышавшего, полуоткрытого рта. Так вот, какова она ее Илиада. В конце концов, все Илиады стоят друг друга. Подобно вот этому муравью, что карабкается по склону, она тоже тащила свою былинку. Куда и зачем тащила, даже не задаваясь этим вопросом, потому что не было иной мысли, кроме одной, как бы не оступиться под тяжестью ноши. Но самое забавное, что теперь, когда осталось нести уже недолго, ты огорчаешься. Конец, как скоро пришел конец. Она-то медленно спустилась до поворота дороги, откуда метров на 100 ниже виднелось маленькое шале, залитое солнцем. Села на теплую траву и обхватила колени руками. На фоне неясного гула, доносившегося из долины, шума потока, гудения колоколов, она слышала совсем близко ребячий голосок. Это Ваня, переваливаясь на толстеньких ножках, гонялся за пескливыми цыплятами. И на краткий миг все смешалось в ее сердце. Кто она? Бабушка? Мать или сама еще дитя? Хорошо еще то, что, достигнув конца пути, ты властен проделать его заново, знаешь его весь и всем наслаждаешься. Тебе не дано этого в начале пути. Она так полно наслаждалась, что замешкалась где-то на середине дороги. Увидела себя такой, какой была лет 30 назад, кончики грудей жгло. Это ее ребенок играл здесь у ее ног. Она забыла о том, что всего минуту назад боль напомнила о бремени прожитых лет и напрасно время натягивала свой аркан. Она, естественно, тянулась к молодости и не обманывалась. Да, знаю, сама все знаю, но закрываю глаза, убегаю прочь. Широко открыв глаза, рассеянно вслушиваясь в пронизанное солнцем жужжание пчел, собиравших нектар, дрока и горячавки, она-то не особенно стремилась проникнуть в тайный смысл своих грез. Сделал это другой, без ее разрешения. Марк забеспокоился, не случилось ли чего с матерью, и пока его спутницы продолжали подъем, спустился вниз. Она не услышала шагов. Марк остановился, чтобы посмотреть на мать. Он застал ее врасплох, и невольно она выдала ему существование другой Анетты. Но как ни была неожиданна эта перемена, он все же узнал ту мать, которая жила в ореоле его детских воспоминаний. Он увидел ее глазами ребенка, увидел в том возрасте, в каком сам был теперь. Но озарение длилось всего лишь миг. Мечтательница, словно предупрежденная шестым чувством, вдруг обернулась. По ее лицу пробежала тень радостного изумления, и, стремглав, как ласточка, она спустилась в свой сегодняшний день.